Последняя надежда об отце и сыне. Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об отце. Повествование от Иоанна, глава 16, стих 25. Глава 1. Род человеческий. Дети Бога живого и единственного. Наступил очередной этап разворачивающегося, предначертанного события на земле Матушки. И теперь уже мне надлежит многое сказать вам прямо. Вы вплотную подошли к исполинским трудностям, но это не трудности, кем-то по своему усмотрению поставленные, а плод ваших долгих усилий, порождение лжи, зависти и ненависти. Вы веками стремились возносить имя свое до небес, но лишь в навозную жижу лица свое окунали. А окунувшись, злобу и ненависть на головы ближних изливаете без меры. И вот час пришел, час познания ошибок своих многих. И если среди многих встреч за 7 предыдущих лет вы часто вопрошали меня о сути моей, то я прежде торопился обойти прямой ответ и лишь говорил фразами, за которыми большинство из вас не могло увидеть полноту истины сокрытой. Не это прежде волновало меня, но то, насколько зрячи сердца ваши к тому, что заключено в слове моем. Ибо не во имя свое прихожу к вам всегда, но во имя Отца моего, кто есть родитель ваш истинный. И если вы оказывались способны видеть мое прежде сердцем своим, то, познавая мое, вы легко узнавали и имя мое. А там, где сердце спит и в мире грез сновидений своих пребывает, бессмысленно мне было открывать имя свое, ибо лишь рык невежества, порожденный гордыней немеренной, обязательно зазвучит в пространстве. И все же должен был наступить час, и воистину наступил уже, когда, независимо от степени вашего созревания и принадлежности к различным идеологическим догмам, я должен приоткрыть пред вами тайну сути моей и многое сказать вам прямо. Это обращение к вам может проявляться только единожды, и те, кому надлежит соприкоснуться с ним, увидят его, дабы впоследствии однажды вы не сказали мне, что не слышали. И да послужит вам в помощь слово мое, ибо многое уже открыл ныне слушавшим, и еще многое открою из того, что было сокрыто от всех в книге, запечатанной 7 печатями. Долго хранилась тайна эта, долго я ожидал часа времени нынешнего. Трудно вам должно было стать ныне, и еще горше станет далее, но вы сами избрали стезю свою». Обращением этим хочу дать вам возможность задуматься, дабы в хаосе событий разворачивающихся о возможности спасения помнили. Вкратце я прикоснусь к истинам некоторым, дабы послужили они вам ориентиром благостным в оценке событий предстоящих. Если человек сравнивает те явления, до которых он может дотянуться руками, это одно качество вывода. Когда идет сравнение всего, что вмещается в границы горизонта, то качество вывода становится более широким и глубоким. Но если выйти за пределы горизонта и взять для сопоставления то, что ограничено краями мироздания, то вывод может быть наиболее благоприятным. Именно это последнее я и попытаюсь помочь сделать вам. Все началось однажды, когда волею великого Отца вы стали обретать плоть в лоне земли Матушки. Но все, что было связано с таинством тем чудесным и великим безмерно, человеку не должно было знать до времени нынешнего, когда окажется человек в преддверии вечности и зрелость свою определять будет. Вот ныне и узнавать вам многое об отце и сыне и тайнах бытия своего, что сокрыто было в книге великой и хранимой 7 печатями. Но это не Библия, параллель с которой неизбежно, ложно должны были провести многие и которая известна множеству немалому, а книга иная, которая не писалась рукою человеческой и не глазами человеческими читаться будет. И хотя при составлении Библии в нее действительно была вложена информация многое, что приятно ныне удивит любознательных, тем не менее качество знаний тех не несет благодати божественной. Не от Бога вашего были знания те, но от мира другого, рядом с коим родились вы. По незнанию большому вы в единое свели заветы новый и ветхий, хотя корни законов тех пребывают в пределах разных. И лишь ныне я имею возможность говорить о разности той. Только в Завете Новом, впервые для рода человеческого, забрезжил первый луч света истины Божией, света истины о Боге истинном, той истины, о кое не ведал не только кто-либо из человеков, но также не ведал более никто из представителей богатого и разнообразного мира Вселенной. Но не просто было возвещать истины новые, так как сознание собратьев ваших древних на земле Израильской было сковано слишком догмами ветхими. И услышали, считающие себя народом избранным, об имени Отца Своего истинного, Бога Вселюбящего, океана любви безбрежья, о том, что Господь никого не судит и одинаково дарит благодать Свою каждому. И немногие тогда в состоянии были вместить начало откровений этих, ибо гневом переполнены были сердца и мести справедливой жаждали. Но не истинны были упования их, потому и не дождались жаждущие. Не месть врагам своим дождались они, но плоды от законов истины нарушаемой обрели в конечном итоге головы их. Не этот ли экзамен ныне приблизился ко всем народам земли матушки? Ибо теперь уже ни одному народу прикоснуться к живой истине должно. Но чтобы касаться событий о дне рождения первых детей Божиих, требуется осветить одну тайну великую, которой вы время от времени прикасаетесь в суждениях своих, даже успев при этом породить догматы ложные. Только в неведении полном по-прежнему пребывает разум ваш. Ныне мне предстояло рассказать вам о том, что именно для вас в мироздании бытия существуют два разнородных закона, тогда как для всего прочего сущего в бытие есть только един закон. В неведении вы до сих пор попираете законы эти, потому и не удается вам вырваться из порочного круга страданий бессмысленных. Но не вечно длится попранием сим, чертою итога ныне закончится им. Так вот, в бытии два источника дышат, из уст их два духа исходят различных. Один духом жизни питает планеты, другой духом святым людей согревает. Ваши старшие братья по разуму, некоторое время изучая ваше развитие, однажды сделали вывод о том, что кто-то вас ведет, кто-то, кому они не имеют никакого отношения. Качество закона бытия вашего Отца таково, что мир разума Вселенной абсолютно не в состоянии, каким бы то ни было образом, определять бытие великого Бога рода человеческого, но они твердо убеждены, что Он есть. Представители разума Вселенной прекрасно знают о существовании Творца материального бытия и безоговорочно следуют всем без исключения Его законам. А вот кто есть Отец ваш, Творец духовного бытия, эту тайну постигать им всегда предстоит только через то, что будут творить дети Бога. Воистину, делами своими веру свою покажете, и делами своими имя Отца Своего прославить возможность имеете. Так будьте же бдительны во днях эпохи нынешней, ибо поспешными часто бывают дела ваши, а делами этими посевы несчастья бросаются неосмотрительно. Шагнув лишь навстречу разуму ограниченному и склонному к предвзятому суждению, хочу пояснить, предваряя вопль невежества, что не о двубожии веду речь, дабы призвать поклониться истокам обоим, но чтобы достойно вы чтили закона оба, а поклоняться всем сердцем лишь только Отцу Своему должно, ибо Он один есть истинный Отец ваш, и лишь от Него вам принимать благодать безгранично. А Творец бытия материи вовсе не нуждается в поклонении вашем. Ему безразличны побуждения ваши и мечтания, и Он глух к молениям вашим, Он холоден к вам, и Ему все одно, что вы есть или что вас нет. Но закон Его чтить — потребность великая для каждого, кто жизнь свою проявить сподобился в лоне гармонии. Его дух жизни проходит через все, что сотворено на основе Его закона, и бесконечно питает все тела, которые существуют как в плотных, более грубых формах, так и во всевозможных многочисленных разнообразных, более тонких проявлениях. Несколько тонких проявлений энергийных оболочек вы даже сумели увидеть и определить вокруг своего физического тела. И только лишь по неведению ложно соотнесли эти оболочки с душой своей. А в спорах всевозможных и по-своему смешных вы часто упоминаете три элемента — дух, душа и тело, где, по сути, неосознанно называя два разнородных по качеству тела, плоть природная и душа, далее вы говорите об одном духе. Тогда как дух, проявляющийся через вашу душу, и дух, проявляющийся через плоть, по характеру разнородны. Законы Отца совершенно другие. И чтобы сказать о них очень простым, но понятным образом, достаточно для сравнения взять самое тонкое энергийное проявление законов материи во всем мироздании, дабы сказать, что токи, исходящие от сути Отца, на множество порядков более тонки и нежны, потому и бессильна Вселенная видеть Его. Время текло, а Господь одиноко любовь источал. Никто в тварном мире не мог воспринять эти токи. Но однажды великий Бог сделал шаг к тому, чтобы преобразовать мироздание Вселенной, облагородив ее и обогатив невиданной красоты цветами. Цветами, способными расцветать вечно, все более заполняя бытие благоуханием. Такими словами я хочу выразить преддверие вашего рождения. И как бы грубо вы до сих пор себя не проявили и не проявляли еще некоторое время, накопив колоссальный, отрицательный и никому не нужный опыт, тем не менее это так, и в конечном итоге так будет». А для того, чтобы мир материи смог воспринять плоды благодати Божией, и чтобы они все более заполняли Вселенную, преобразуя ее, нужны были те, кто войдет в законы материи и, бесконечно размножаясь и распространяясь в мироздании, исполнит предопределение великого Бога, Отца Своего Небесного. После сего и стало свершаться знаменательное таинство. Вы стали обретать плоть, которой вам позволено было воспользоваться на земле матери. Воплощаясь в рождающихся детях тех, кто уже жил на земле и находился на ранней стадии становления по законам развития разума. Впервые в истории бытия законы развития души соединились с законами развития разума. Ибо это два принципиально разных закона, и соединение их повлекло невиданную сложность в вашем становлении. Вам предстояло начать постигать самих себя. Тело, которое вы обрели, стало для вас своеобразным инструментом, благодаря коему вы вошли в мир материи, дабы преобразовывать невидимый, заключенный внутри вас священный дар в видимые плоды через дела рук своих. Так вам предстояло начать славить имя Отца Своего, но так не началось». Соединение разнородных законов в союзе, не предусмотренном изначально в гармонии мироздания, неизбежно в скором времени явило своеобразные плоды. Настолько своеобразные, что это немало озадачило представителей некоторых цивилизаций разума Вселенной, однажды внимательно посмотревших за развитием юного человеческого общества. И было чему удивиться — такого сумбурного, склонного к постоянному отклонению в сторону хаоса и самоуничтожения, общество, разум Вселенной не только никогда не знал, но даже и не в состоянии был измыслить вероятность подобного проявления. Каждое происходящее событие всегда основано на определенных закономерностях. Ошибки ваши также основаны на четких закономерностях. И на первых порах становления человеческого общества грубые ошибки стали допустимой вероятностью. Задача пред вами изначально встала чрезвычайной сложности с помощью инородного закона определить главные ценности, благоприятные вашему истинному развитию, где первым шагом необходимо было осознать, что ваше тело обладает душой, которая и есть ваша истинная суть, с чем большинство из вас справились в некоторой мере успешно. А далее, вторым и основным шагом, должно было явиться правильное осмысление разницы в законах развития разума и души, дабы впоследствии определить истинную направленность усилий, призванных положительно повлиять прежде всего на развитие души, после чего окончательно выстроить свои взаимоотношения таким образом, чтобы ваше общество смогло гармонично развиваться уже по пути вечности. И вот на этом втором шаге, в зависимости от определенной закономерности, ставшей на этом этапе вашего развития непосильной для самостоятельного правильного постижения ее, вы серьезно споткнулись и неизбежно направили жизнедеятельность своих физических тел прямо по пути саморазрушения. И для того, чтобы ныне правильно определить истинную направленность, в кое способны видеть и слышать призваны приложить достойные усилия, необходимо обязательно осознать разницу истинную между законами развития души вашей и природными законами развития плоти, наделенной способностью мыслить. Отныне надлежит окончательно осознать, что есть человек истинный.